Глава 10. Невеста. Арина. Я не знала, как надолго улетел Габриэль, но скорого возвращения не ждала. Понимала, что дело у него море. Раздобыть где-то на ночь глядя три свадебных платья с туфлями. Интересно, до скольки тут магазины работают? А еще вредный король приказал ему доставить сегодня во дворец какой-то кристалл. Так что я без особой спешки приняла ванну, понежившись в теплой воде в огромной мраморной емкости, больше напоминающей мини-бассейн. Мыло оказалось самым простым, хозяйственным. Новая, упакованная в холщовый мешочек мочалка, натуральная морская губка. Все такое суровое, без особых изысков. Освежившись, облачилась в мужскую рубашку и трусы-шорты, а свое нижнее белье постирала в раковине и повесила сушиться на крючок на стене, ибо больше некуда было. Немного покрутилась перед большим зеркалом у входа. Видеть себя в таком одеянии было крайне непривычно и странно. Мысли о том, что на мне одежда красавчика-блондина, будоражили воображение. Обычно девушки надевают мужскую рубашку утром после страстной ночи, а у меня получилось наоборот. Впрочем, завтра у меня свадьба. Это пока что не укладывалось в голове. В свои 23 я, можно сказать, ждала принца. Хранила себя для того самого единственного и неповторимого, чтобы наша первая брачная ночь была идеальной и настоящей. Хотелось, чтобы все было правильно, безо всяких плоских интрижек. Перед глазами был пример подруг, которые еще даже замужем не побывали, а уже лечились от венерических болезней или хватались за голову от внебрачной беременности. Так что я не отказывалась от свиданий с парнями, но сразу давала понять, что легкодоступность — это не про меня. Весь интим только после свадьбы. Это быстро охлаждало пыл моих ухажеров, и они куда-то отсеивались с моего жизненного пути. И вот замуж выхожу. Дождалась я своего принца, а также дракона и мантикору в одном флаконе. Навязанный королем брак, которого не избежать. Мне было даже представить страшно, как все будет происходить, если Габриэль начнет настаивать на выполнении супружеского долга. А вдруг он в самый ответственный момент превратится в чудовище? У меня, конечно, нервы крепкие, но тут инфаркт обеспечен. Или он не намерен ко мне прикасаться и сразу после обряда венчания отправит в какое-то гнездо. И при всем при этом настаивает, чтобы эту ночь мы провели в одной постели. Впрочем, его довод о том, что другой кровати тут нет, был вполне резонным. Любопытство так и подмывало меня пройтись по замку. Посмотреть, что где тут находится. Но суровое предупреждение Габриэля не высовываться из этой комнаты до сих пор звучало в ушах. Так что решила не рисковать и лишний раз не нарываться на неприятности, их и без того предостаточно. Залезла в постель, примостилась с краешку. Подушка была всего одна, так что я нагло перетянула ее на свою половину. Надеюсь, блондин, как хозяин замка, найдет себе другую, где-нибудь в шкафу или в запасах. Неожиданно, но на меня моментально накатила сонливость. Такое чувство, что сказались все стрессы этого безумного дня. Перед тем, как провалиться в мутный сон без сновидений, мазнула взглядом по лежащим на низком столике перстню и детской книжечке. Видно, не судьба мне вручить эту книгу, племяшке. Ирония судьбы, но я сама попала в настоящую сказку с персональным монстром. Теперь красавица и чудовище — это про меня. Вот бы найти способ снять проклятие с Габриэля. Тогда, кто знает, может, у нас получилось бы создать настоящую семью. По крайней мере, внешне этот блондин был невероятно привлекательным. Прямо мой типаж. Властный, блондинистый, опасный, мускулистый, сексуальный и притягательный. Дети от него были бы красивые, подумала я. Или пробормотала во сне. Какие еще дети? От кого? Выдернул меня из сонного марева мужской голос. Я аж подскочила в кровати, осознав, что ночью чуть ли не залезла сверху на жениха. Даже не слышала, когда он вернулся. Вместо подушки он подсунул под затылок сложенный валик из большого махрового полотенца. А я, ощутив, что рядом со мной легло что-то большое и теплое, по-хозяйски устроила голову на его плечо, а ногу закинула на бедра. И руку на талию положила. Не знаю, что он обо мне подумал, но даже не сопротивлялся. «Что?» — испуганно выдохнула я. «Хватит дергаться, Арина», — грубовато заявил этот тип. «Ложись, до рассвета еще 2 часа. И будь любезна, постарайся меньше разговаривать во сне. Ты меня интригуешь». «Прости», — смущенно выдавила я. Вместо ответа меня сгребли в охапку и прижали к теплому боку с коротким «спи».